Крепкий корень. Так и не узнал никто, как Иван Максимович вышел из собора и кто его прикончил. Анна Ефимовна и Фрося, когда подошел пост, открыли только отцу-настоятелю на исповеди свой грех. Настоятель простил им и себе разом. А людям говорить на что? Один соблазн. Толков в народе много было, а потом все сошлись на одном. Нечистый уволок. К тому же и казак Лобода в ту же ночь сгинул. Думали, в посад он ушел, так не оказалось там. А из дому все до одного вышли через потайной ход. Только Галку и убило, и того вынесли. Не иначе, как тот Лобода в трубу вылетел. А там порскнул в собор, да в трубу Ивана Максимовича и выволок. А как нес, видно, передрались они. Неохота было хозяину живьем в пекло. Вот бес его обзимь и шваркнул. Ему что ж, все одно душа к нему ж прилетит в преисподнюю. Без покаяния же кончился Иван Максимович. «Ну, да и то сказать, туда ему и дорога», — прибавлял рассказчик. «Не тем будь помянут покойник. Одна беда. Корень-то весь на земле остался. Крепкой. Даром, что молота почище батюшки будет, Данила Иванович». Доходили и до Данилы те толки, но он не очень об них раздумывал. Про себя ему иной раз думалось, может, так оно и лучше. А то пошел бы суд до дела, докопались бы, до чего и не надобно вовсе. А так написали они с воеводой на Москву. Приключился де от незнаемой причины пожар, и на пожар Иван Максимовичу и кончина живота пришла. С тем и концы в воду. Самому-то Даниле кое-что на ум вспадало, да он про себя держал. Знал он, что первая Анна Ефимовна к Ивану Максимовичу прибежала, а где она перед тем была, он не распытывал. Ни один Лобода тоже и пропал в ту ночь, орелки нигде не сыскать было. Дунька рекой разливалась, слова от нее добиться нельзя было, хоть и велел Данилов свинарник ее запереть и голодом морить. Холопы, когда спрашивал их Данил Иванович, только глаза косили, говорили: «Погорел, где видно, в варнице!» Ну, да то так лишь, чтоб не молчать на спрос. «Сам, видно, и поджег дьявол», — думал Данила, — «а не то, чтоб погореть». Велел Данила сундук Орелкин открыть. В избе у Надейки он стоял. И что ж там объявилось? Своего-то почти ничего, а лежала там красная шапка бархатная, соболем отороченная. Данила сразу узнал ее, как только поглядел. Та шапка была на нем в тот раз, как на деревню он ездил. Данила поднял шапку, показал варничным работникам, стоявшим кругом, и сказал: «Видали? Убойца, орелка ваш, супостат! Памятуете, тем разом за варницы убили было меня? То он, выходит, камнем метнул. Мало не убил, лиходей. А шапку подобрал вор, да схоронил. Только бы объявился. На дыбу его, голову срубить! Матри, коль покрывать, кто станет, и тому не быть живу!» Работники только в затылке у себя скребли. Избави бог хозяину молодому в руки попасться. Эх, и в огне не горит, нечистый и то от его отступился. Видно, так сым и век вековать. Афонька старого-то обличил, а на молодом тоже зубы сломал. Про Афоньку больше и не слышно было. Попросил было он вольную у Данилы, но Данила сказал, что вольную он ему не даст, а отошлет на Пермь с Федькой. Афонька заговорил было, что государю жалобу напишет, но Данила сказал, что сам же Афонька при народе в убойстве смертном повинился, а иного убойцы нет. Может, он на батюшку и поклеп взвел. Послухов тому делу не было. Так пусть Афонька памятует. Чуть что поглядит Данила, крепколь у него у Афоньки голова на плечах приделана. Не попортила ль колодка шеи? Афонька и язык проглотил. Уехал с Федькой на Пермь, недели не прошло с пожара. Данила торопился, дело у него по горло подошло. Сам про Пермь и думать не мог. Где ж, тут полны руки хлопот. Хотел было Анну Ефимовну туда отправить. Что тут-то на пожарище сидеть да слезы лить? А в промысле все же малость понимала она. Ей даже сказал было. Да она поглядела лишь на него и говорить не стала. «Разбери, поди тех баб», — думал Данила с досадой. То за промыслом лишь и скучала, а как ее полной хозяйкой делают, так и слухать не хочет. Но, коли так, пускай в монастырь идет, батькин грех замаливает. Сперва было Марица Михайловна обижалась сильно, что Анна ей дорогу перебежала. Прежде ее в обитель собралась. Да Феония ее уговорила. «Как же Даниле Ивановичу одному без бабки на свете прожить? Молодешенек обидят. К тому же и Фомушка проговорил: ворона с дому летит, а курочка на яичках сидит». Ворона, ведомо, Анна в черном убрусе, А уж курочка на тот раз выходит Марица Михайловна, сидит на яичках, добро берегет. Против того и Марице Михайловне сказать было нечего. Данила не очень в те дела и мешался. Пускай, кто хочет, в монастырь идет. Не то у него на уме было. Главное, всему делу он теперь голова. Чего надумает, то исполнит, а надумал он немало. Покажет он, каков Данила Строганов. Правду сказать, иной раз брал он греха на душу. Думал, не иначе, как в пользу ему Господь Бог пожар тот послал. С той поры во всем ему удача пошла. Первое дело, хозяином он полным стал, и вотчину дробить не пришлось. Ну, да и матушка в монастырь ушла. Он хоть и любил ее, а без нее все ж вольготней, да и ей не худо там. Казакам, что с отцом вернулись, тоже платить не пришлось. Не с ним договор был, он и не знал, плачено им или нет, прогнал и все. Хоть и ругались они, а сами видят, погорели хозяева, что с них возьмешь. Погореть-то погорели, а убыток с того не так, чтоб очень велик был. Поверьте, где весь запас хранился, камни, сосуды, шитье золотое, целы остались. Строение дворовое, мастеровые избы, иконная горница, все уцелело. Варницы одни сгорели. Да и то сказать, может, и к лучшему. Совсем никуда варницы были. Так бы еще когда собрались чинить, а тут сразу новые мастер поставил, и не такие, как были, а по заморскому образцу и числом вдвое против прежнего. Соль на удивление теперь стала. Всех соливаров за пояс заткнул Данил Иванович. Долгов он больше не боялся. Знал, что с промысла все покроет. А вотчины по часовой в ту же весну дядя выкупили у Шорина и ему вернули. 2 лет не прошло, таким хозяином стал Данил Иванович, каким и дед Максим Яковлевич не бывал. Вычегодские гости диву давались, шапки перед ним ломали, хоть он моложе всех был, куда им до него? И не одни вычегодцы дивились ему. И на Перми, и по всему Поволжью, и на Москве все знали именитого гостя Данила Ивановича Строганова. Да что на Москве? Он и в заморские края ехать собирался, с заморскими гостями у него давно торг шел. Он им теперь и соль продавал, и пушнину, и сало, и мед, и воск, и хлеб. Сам государь Михаил Федорович принимал его с лаской. От такого гостя всей русской земли честь, да и выгода тоже. Словом, кого ни спроси, всякий Данилу Ивановича похвалит. Только на своем дворе не стоит спрашивать, в мастерских и в варницах. В варнице свежему человеку лучше и не заглядывать. Нехорошо на холопов строгановских смотреть, обтянуло их, одни кости остались. Руки и ноги в язвах, глаза гноятся, зубы оскалены. Только бояться их зубов нечего. Прошло то время, как варничные работники поднимали шум. Теперь они и ворчать-то не смели. Вольных среди них никого не осталось. Данил Иванович помаленьку всех похолопил. Давал в долг щедрой рукой, писал кабальную... А уж из кабальной никому не удавалось выбиться. И забот теперь никаких не было с холопами у Данила Ивановича. Работали они на него не хуже скота. В этом тоже пожар пошел ему на пользу. Избавил его от орелки. Конечно, орелка невелика птица, отодрать его Данил Иванович мог, как любого холопа, и драл не один раз, а орелка все волком смотрел. «Но да что поминать», — думал Данила. «Смерз, ведомо, в лесу, паскудыш». Но орелка не смерз, и Даниле довелось-таки опять вспомнить про него. Раз как-то, когда у Данила Ивановича в новых хоромах пировали заморские гости, и Устинья Степановна обносила их чарую, на Строгановский двор ворвались неведомые гости, вроде казаков, на конях с пищалями, и впереди их орелка. Холопы перепугались, разбежались кто куда, а орелка проскакал на скотный двор, забрал там сестру свою Дуньку и ускакал обратно с товарищами. Данил Иванович только успел на крыльцо выскочить, стал ругать холопов, а орелка в воротах обернулся и крикнул ему. «Хороша ль, но не соль, хозяин! Мотри, чтоб самому солоно не пришлось!» С тем и ускакал. Как ветром унесло всю вольницу. Не то обидно было Даниле, что Дуньку выкрал орелка, пропадя на пропадом. Надругаться посмел над ним холоп. Вот чего не снести ему было. Все по-своему повернул Данила Иванович. Холопы голосу не подавали, лучшие люди шапки ломали, а тут смерденок последний похваляется. Так и остался орелка у Данила Ивановича точно заноза в пальце. Растет, ширится его промысел, соль по всей Руси ходит, казна сама в руки плывет, а в голове Нет-нет и стукнет. Матри, чтобы солоно не пришлось.